A mim pozwoli łaść, jak wyjdzie od was, z każdego przysyłu, znacznie do roku, i mówi dzięki. Nie ja, nie Gospod, on zapisał się, a Maciej za mną i wskazał ruchu, to jest dla nas. Syn, że człowieczki idzie, jako jest pisany, głodzie, że człowiek pan, i Maciej, człowieczki, ty was, mówisz, że był mógł, i wybierać, Дольше часто, как она разбойника не изыдост. Царь же не приходится, все дни при вас находился, уча все дни праздник. Кто же съездит, как у небеса, научницы и восстали все и бежать. Ой, не же взять лисницы, дрожкой ангел Кирилл, не же лисницы спасся ваш, в этот же и ваш момент залечь. На дворах Кирилла и Шерну, и ваши сыны и вещи, а Кирилл и спав, и весь сон и спав уже сюрпризы. И не обретал, и многим уже свидетельствует, уже свидетельствует, что я не хочу. А среди же поступили два уже свидетельства. Резко. Все речи, он был за лицензом Божьим, или для дня создать. И восстал в тебе ничего не отвечаешь, что я не свидетельствую. И слушаю, что молчал. Я отвечал на тебе ничего. Да не знаю, Богом живым, да речешь нам. Ты вниси Христос, Сын Божий. Вашего Бога, а сильный путник и сильное человечество, сияшка весну стив и мертвущих на области тебя. На архиерей рассказал Иисус своей ногой, клуб ногой, что еще ты будешь свидетель? Все ты не слышал их у него. Что вы думаете? Они же обещали. Один есть смерть. Тогда заплевали в цель. Шапка скинут, некоторые поют половину ударя в обоище, скажет им Христе, как тебя ударили. Ты это же мне сияще во дворе, и ты ступила дня мимо одна в обрине в обоище, и ты с Иисусом будет лететь. Он мне все при себе говорил, не знаю, что ты говоришь. И женщина ему продолжал, узнала его в ударе, в другому ударе. И себе просто Бог идет, находится с нами. Это не значит. А маленький Господи, уже стоящий, сказали, ты тут поистине и первый учитель, и профессор проявляется. Мамочек Петр, ясный профессор, и не знает себя человека. И тут запел петь. И вспомнил Петр, как он истинный священный день. Яко пережив даже беду, и не отпекешься. Еще дом, батвися. Утро же будет, сердце твои, церкви и знаки. Я подожди, и сказал, что ее ведешь, и предашь, и пальтись, как у дела. Yeah.